Глава 33. Таисия. «Да уж», — вертит головой Марина, — «ремонт здесь не помешает». «Он здесь жизненно необходим», — ворчливо добавляет Игорь, отпивая горячий чай из низкой широкой кружки. Они заехали в гости без предупреждения, и что-то подсказывает мне, планировали застать тут как максимум Семёна, как минимум его зубную щетку в моей ванной. Ни того, ни другого не обнаружив, согласились на чай с шоколадным рулетом, который сами же и привезли. «Летом начну ремонт. Я уже на него деньги откладываю», — рассказываю, сидя между ними двумя. «Мы с Данилом поможем». «Я тоже», — отзывается Марина. «Могу новые занавески сшить и помочь с выбором обоев». «Спасибо», — бормочу с благодарностью. «Игнатьев-то поможет». Хитро стрельнув в меня глазами, брат тянется за еще одним кусочком рулета. «Семён? Он тут при чем? «Друг же. Друзья должны помогать». «Перестань, Игорь», — смеется его девушка. «Но, может, они действительно просто друзья?» «Сплюнь три раза». Закатив глаза, поднимаюсь со стула, чтобы долить в кружку брата чаю. Они остаются еще на час, а я жутко нервничаю, потому что Артур должен приехать за мной всего через 30 минут. «Ты уже сказал ей?» — загадочно улыбается Марина, подперев кулаком свой подбородок. «Мой телефон лежит на подоконнике, и, наверное, нужно попросить Рокотова приехать позже, но я боюсь. Боюсь, что не в меру любопытные Игорь и Марина начнут пытать, с кем я переписываюсь. Боюсь, что Артур отменит встречу». «Что сказал?» — обращаюсь во внимание. «Он мне предложение наконец-то сделал». «Да ладно, правда?» «Она залетела», — спокойно объясняет брат свое решение. «Боже!» — бросившись к невестке, принимаюсь ее счастливо смеющуюся обнимать и целовать. «Поздравляю! Господи, как я рада! Я стану теткой? «Да, в мае! А свадьба когда?» «Да какая свадьба?» — вклинивается голос Игоря. «Просто распишемся и дома у отца посидим». «Меня это не касается, поэтому я держу свое мнение при себе. И потом, какая разница, пышная будет свадьба или нет? Главное, чтобы они любили друг друга и чтобы ребеночек здоровым родился». Улучив минутку, когда брат уходит в туалет, я быстренько пишу сообщение Рокотову. «Я сейчас не смогу с тобой поехать. Освобожусь к 7». Переворачиваю телефон экраном, и, вернув его на подоконник, возвращаюсь за стол. Пока родственники допивают чай и доедают рулет, он не подает никаких признаков жизни, и мне остается только догадываться, прочел Артур мое сообщение или нет. «Приходи к нам в гости», — говорит Марина, наматывая шарф на шею. «С Семёном», — добавляет Игорь. «Посмотрим», — отвечаю уклончиво. Дверь за ними закрывается, я дожидаюсь, пока стихнут шаги на лестничной площадке, а затем иду на кухню за телефоном. Прочитано. Он его прочел, но ничего не ответил. Стою, гипнотизируя экран, и чувствую, как по спине ползет холод. Что это значит? Он приедет к 7 или не приедет вовсе? На часах 7:45, а я понятия не имею, собираться мне или нет. С полчаса я наматываю круги по квартире, а потом все же переодеваюсь в джинсы и блузку, заплетаю волосы в косу и кладу в рюкзак смену белья. Его машина вкатывается во двор в 7:58 и занимает проезжую часть прямо у выхода с подъезда. Меня трясет, колотит так, что зуб на зуб не попадает. Я не представляю, о чем с ним говорить сегодня, и отказаться не могу. Нет пока на это сил. Надеваю куртку, накидываю капюшон на голову и выхожу из квартиры. В подъезде гуляет сквозняк, свистит ветром на верхних этажах, перекликаясь с моим и без того расшатанным эмоциональным состоянием. «Привет!» — открываю дверь и застываю, ожидая его взгляда. Оторвавшись от телефона, Артур, не торопясь, осматривает меня и отвечает. «Привет, садись!» Внутри, как всегда, идеально чисто, тепло и приятно пахнет ароматизатором. Никаких посторонних запахов нет, но я чувствую ее присутствие кожей. «Дела были?» — спрашивает он, мягко трогаясь с места. На нем черная водолазка и такого же цвета брюки. Обожаю, когда он в водолазках. Гости неожиданно нагрянули. Объезжает внутренний двор по периметру и, прижавшись к обочине, чтобы пропустить движущуюся навстречу легковушку, вдруг останавливается, отстёгивает ремень и тянется ко мне. Я даже среагировать не успеваю, как его рука опускается на мое плечо, а дыхание касается моей кожи. «Я был уверен, ты никуда со мной не поедешь», — говорит Артур, чуть улыбаясь. «А я думала, ты больше не позвонишь. Почему? Что случилось?» «Ничего», — проговаривает, выжигая взглядом мою роговицу. «Ерунда привиделась». Смотрим друг другу в глаза несколько бесконечных секунд, а потом он выпрямляет спину, снова пристегивается и выезжает из двора. Я сижу, оглушенная, избитая с толку. Мне нужно было закатить скандал, истерику устроить. Чего он ждал от меня? «Как отдохнули, Тась? Что за выставка?» «Историческая. Головные уборы разных эпох». «Интересно, наверное». Незаметно кашусь на него. Он абсолютно невозмутим, не выглядит недовольным, не расстроенным. Удерживая руль одной рукой, уверенно ведет машину в плотном автомобильном потоке. «Интересно, да». «Гуляли потом». Я сглатываю скопившуюся во рту вязкую слюну. «Гуляли и в кафе ходили, а что?» «Ничего». Щелкнуть бы его по носу, но вежливый интерес вряд ли можно назвать нарушением границ. «А вы?» «Мы?» Оставаясь серьезным, дергает бровью. «Мы не гуляли». Закрываю рот и отворачиваюсь к окну. Горло дерёт и в ушах шумит, так что потребность кричать почти невыносима. Однако я молчу. Прекрасно понимая, что он честно ответит на мой вопрос, я под дулом автомата его не задам. Я жалкое ничтожество. Мы едем к нему. Артур загоняет Вольво на подземную стоянку и открывает для меня дверь, крепко обхватив запястье пальцами, не отпускает даже в кабине лифта. «Останешься у меня?» «Это вопрос или предложение?» «И то, и другое. Останешься?» Подняв вторую руку, демонстрирую свой рюкзак. «Да». Квартира встречает нас темнотой, тишиной и комфортной, учитывая промозглую осеннюю погоду, температурой. Негромкий хлопок двери, щелчок замка, рывок и глубокий поцелуй. Деревенею в то же мгновение, потому что отключенные внешние раздражители сразу обнажают обиды и страх. Мне хочется кинуть их в его лицо. «Тася!» «Что?» Воздух между нами густеет и становится колючим. «Ты делаешь мне мозг». «Я молчу». «Ты делаешь мне мозг, Тася», — повторяет в чеканя каждое слово. «Я?» — ярость ударяет в голову. Загребаю пальцами ткань черной водолазки и кулаком отталкиваю его от себя. Однако это имеет обратный эффект. Впечатав спиной в стену, он врезается в мою грудь. «Что ты молчишь? Есть вопросы? Спрашивай». «А как же твои границы? Это же твои правила». «У меня не было с ней вчера секса», — повышает голос до крика. «Тебя же это волнует?» «Это!» — также ору в ответ и, сделав два глубоких вдоха, добавляю гораздо тише. «У меня тоже не было вчера секса».